Глава третья. Значит, доверие. Значит, еще и меня выставлял черт пойми кем. А в итоге что? Вот это сообщение, о котором я молчать не стану. Нет, скандалить я не стану, просто спрошу. И тут уже Славе придется объяснить, что это все значит. Слышу, как муж выходит из ванной, на кухне щелкает кнопка электрочайника. А мне казалось, что мужчины, которые изменяют, не расстаются со своими смартфонами или ставят блокировку экрана. А я серьезно думаю, что Слава мне изменяет. Но меньше чем за сутки столько тревожных звоночков. Рассказ Соньки, запах тяжелого парфюма, теперь вот сообщение. Иду на кухню и кладу телефон мужа на стол. Слава оборачивается на звук, смотрит на меня. Звонил кто-то? Спрашивает совершенно спокойно. «Сообщение пришло», — отвечаю я. «Не посмотришь?» «Чай сделаю и посмотрю», — пожимает плечами Слава. «Наверняка какая-то рассылка. Вряд ли до начала рабочего дня кто-то будет писать. Да и позвонить быстрее и надежнее». Не дергается, не напряжен, абсолютно спокоен. Или я не знала, что мой муж — великий актер, которого наверняка бы с руками оторвал Голливуд. Или Славе действительно нечего скрывать? Тогда что происходит? Муж ставит две кружки на стол и, наконец, берет телефон в руки. Я внимательно слежу за реакцией Славы, и он это замечает. На его лице не дергается ни один мускул. Муж блокирует экран и кладет смартфон обратно на стол. Садится напротив меня и вздыхает. «Я так понимаю, сообщение ты видела?» Не спрашивает, а скорее уточняет. «Видела. Не отрицаю и жду объяснений. Но Слава молчит, и тогда я продолжаю. Только не говори, что Машка номер сменила, а ты не успел записать». «Боже!» — муж барабанит пальцами по столу, задумавшись. «Ань, это просто какое-то дурацкое совпадение. Скорее всего, кто-то ошибся номером. Я понятия не имею, кто это написал». «Совпадение?» Усмехаюсь я, едва сдерживая нервный хохот. «Слишком много совпадений, тебе не кажется?» «Аня, я повторю вопрос. Я давал когда-то повод усомниться в себе». «Это точно Сонька тебе мозги запудрила. Своего мужа не смогла удержать. Решила на меня переключиться?» Начинает закипать Слава. «Ты больше не веришь мне? И что дальше? Каждый раз, как я буду приходить с работы, станешь обнюхивать мои вещи? Будешь проверять мой телефон? Так держи!» — придвигает аппарат ко мне. «Смотри, что тебе интересно. Мне скрывать нечего». Оставив меня наедине со своим смартфоном, Слава уходит переодеваться. И я снова чувствую себя взбалмошной ревнивицей, которая пошла на поводу у подруги. Или я еще о каких-то качествах своего мужа не знаю. Может, он так искусно мною манипулирует, чего раньше я тоже никогда не замечала. Телефон так и лежит нетронутым на столе, а я путаюсь в своих мыслях и не знаю, что дальше делать. Жить в недоверии? Ладно, если Слава не хочет давать мне ответы, я сама разберусь. Точнее, он их дает, но меня они не устраивают. «До вечера, Аня», — говорит муж, забирая свой телефон, но не целует меня ни в щеку, ни в макушку, ни в нос, как это делал всегда. «Сегодня тоже задержишься?» — спрашиваю, выходя следом в прихожую. «Не должен», — отвечает Слава, накидывая пальто. «Кстати», — опуская ключи от машины в карман, спохватывается он. «Вчера не успел». Муж достает коробочку из того же кармана и кладет на трюмо. «Значит, помнил, что у нас годовщина знакомства». Или это извинение за... Спасибо. Выдавливаю из себя, а Слава только кивает и скрывается за дверью. Не беру подарок в руки, только откидываю крышечку и смотрю на серьги из белого золота с капелькой изумруда. Он все помнит. Как я смотрела в торговом центре на подобные серьги, а Слава сказал, что изумруд идеально подходит к моим глазам. Понимаю, что улыбаюсь. Все-таки мой муж внимателен, но я все еще не уверена, что... Так, пора разобраться. Мой телефон, кажется, валяется где-то в гостиной. Нахожу его между спинкой и сиденьем дивана и звоню Соне. «Привет, подруга!» — отвечает она после первого гудка и продолжает тараторить. «Ты вчера мне не ответила, я волновалась. Что там у тебя?» «Притормози, Сонька!» — останавливаю ее. «Я со Славой поговорила. Он все отрицает». «Вот козел!» — тут же комментирует подруга, причем очень эмоционально. «Давай без выражений!» — морщусь от подобного высказывания. «Лучше скажи, ты можешь мне помочь? В вашем ресторане есть записи с камер?» Сонька задумывается и тяжело дышит в трубку. «Записи наверняка есть, только вот получить допуск к ним...» «Анька, я бы хотела тебе помочь», — наконец говорит. «Но я сама здесь недавно работаю, ты же знаешь, тем более простым бухгалтером. Да меня служба безопасности не подпустит на пушечный выстрел компьютером. Может, приедешь в обед? Сходим в кафе, а то в нашем ресторане дорого». «Хорошо, Сонь», — соглашаюсь я, потому что к подруге у меня есть еще пара вопросов. «Если она действительно видела моего мужа с кем-то, то женщину она сможет описать. Поэтому в час дня я сижу напротив ресторана в небольшом кафе, уже забитом под завязку. Время бизнес-ланча, дешево и сердито. Я бы тоже открыла кафе. Точнее, кейтеринг. А чем плохо, если горячие обеды будут доставлять прямо в офис? И никаких сухих перекусов, гастрита, язвы и же с ними. Зря я, что ли, кулинарное оканчивала». Но моя идея так и осталась идеей. Когда мы со Славой поженились, я как раз получала диплом, и он смеялся, что жена повара — это лучшее, что могло с ним случиться. А я и рада была стараться для мужа. В тот момент большего даже не хотелось, хотя идея с кейтерингом родилась еще на последнем курсе. «О чем замечталась, Анька?» Подходит к столу Сонька и бросает пальто на спинку диванчика. «Ты рассмотрела женщину, которая вчера была со Славой в ресторане?» Сходу задаю вопрос. «Ну, хоть немного. Брюнетка, блондинка, может, рыжая?» «Брюнетка, точно!» — кивает Соня. «Шмотки у нее явно дорогие. Я такой пиджак видела в журнале «Осенняя коллекция этого года». Ну, что еще?» Закончить подруга не успевает. На столе вибрирует ее телефон. Мы одновременно косимся на экран, и я вижу, что абонент подписан. Слава. «Это мой муж?» — удивляюсь. «Зачем он тебе звонит?» Что-то за последние сутки моя вера в близких людей тает на глазах. «Зачем моему мужу звонить моей подруге?»